Глава 39. Беда. Есть такое правило. Раненым время после победы. Если бы не отец Бернар, моя Гудрун, возможно, была бы мертва. Выкидыш. Или преждевременные роды. Уж не знаю, что это было. От этого и кровь. Отец Бернар сказал. Не удержала. Но он сделал все, что надо. И Гудрун жива. Мертв только ребенок. Но он родился мертвым. «Задохнулся», — сказал отец Бернар, и добавил, «все равно умер бы, слишком маленький». «О жизни Гудрун ничего не угрожает, горячки не будет». Кровь остановилась. «Очень сильная женщина», — сказал отец Бернар, — «другая могла бы умереть». «Простишь ли ты меня?» — первое, о чем спросила меня Гудрун. «Я потеряла твоего сына». «Это была бы дочь», — соврал я. И Бернар кивнул, подтверждая, «младенца уже похоронили». Никто не узнает, какого он был пола. Не думаю, что ей стало намного легче, да и поверила ли Гудрун в мою ложь. Она ведь с самого начала была уверена. Сын. Она через такое прошла, чтобы его сохранить. И вот. Женщины не должны сражаться, это неправильно. Но Гудрун сражалась. Я ее научил. И она убила Мьора Ярла. Было так. Пока мои бойцы удерживали главный вход, Мьор с двумя хирдманами вошел через черный. Хитрая сволочь. Вот поэтому я его и не увидел. Пока главные силы демонстративно ломали ворота, а отдельные десантники форсировали стену, Мьор Ярл с несколькими хирдманами втихую забрался с тыла. И тут с концем улыбнулась удача. Задняя дверь длинного дома, не кожаная, как на главном входе, деревянная, оказалась открытой. Может, заложить забыли. А может, кто-то из трелли решил смыться и оставил дверь нараспашку. Глупо было не воспользоваться такой удачей, и Мьор воспользовался. Взял двух бойцов, еще троих оставил снаружи. Гудрун с другими женщинами была на священном месте, сразу за идолами. Мьор со своими вышел прямо на нее и обрадовался. «А ты еще красивее, чем поют скальды», — сообщил Ярл без малейшей опаски, приближаясь к Гудрун. «А чего бояться, вокруг верещащие от ужаса женщины». Сама Гудрун, хоть и с оружием, да кто ж примет в расчет этот легонький клинок, тем более в руках беременной женщины. Ярлу бы еще ножа испугаться. «Пойдешь ко мне наложницы?» — бесхитростно предложил Ярл моей жене. Щедрое предложение. Живых они оставлять не собирались, свидетели же. А предложение честное, мог бы и не спрашивать. Кто интересуется мнением женщины, взятой железом? Все равно, что у трофейной лошади спросить, желает ли она носить нового хозяина. И тогда у Гудрун упала планка. Мне это Бернар рассказал, он все видел. Искусству айдюцу я Гудрун специально не обучал, но, по словам монаха, она будто взорвалась. Никто из концев глазом моргнуть не успел, как меч оказался в руке моей жены. Вернее, в брюхе у Мьора Ярла. А это, заметьте, очень непросто было, потому что брюхо это было прикрыто добротной кольчугой. Спутники Ярла стояли с клинками наголо, но когда поняли, что происходит, один уже получил пару дюймов стали в горло. Второй, наверное, мог бы зарубить Гудрун. Но он то ли пожалел, то ли не понял, что Ярл не жилец. Ведь он стоял, не падал и оружие не выпустил. Хирдман побоялся рубить будущую наложницу своего вождя. Ударил по ее легкому клинку и вышиб без проблем. Но больше он ничего не успел, потому что тихая и безотказная ткачиха Бетти, схватив самый обычный топор, которым не людей, дрова в печку рубят, замахнулась посильнее, да и всадила его в толстую викингову шею. А потом бросилась к задней двери, заложить вход деревянным засовом. Не успела. Ворвались оставленные снаружи сконцы, отшвырнули англичанку, увидели оседающую на пол Гудрун, бросившегося к ней отца Бернара, своего убитого ярла, хирдманов. Мысль, которая возникает в сознании каждого викинга от такой картины – «убей их всех». Это большая удача, что у Стюрмира избирательный слух. Я бы в таком бедламе, что царил на подворье, не услышал ничего. А он услышал мужской голос. Причем опознал его, как чужой мужской голос. Бросил Хавору. «Со мной!» И бросился к черному входу. Успел как раз вовремя, чтобы принять на щит направленный на отца Бернара клинок. Подскочивший Хавор метнул копье всконца, заслонившего дверной проем, но тот успел отскочить. Стюрмир рубанул своего противника. Тот отступил и еще раз перекрыв вход. Теперь они рубились со Стюрмиром один на один, остальные теснились сзади. Хавр за спиной Стюрмира, пара сконцев за спиной своего. Тесно, темно, неудобно. Я с легкостью представлял, как это было. Здесь решало не только умение, сколько грубая физическая сила. Как в перетягивании каната или толкании бревна. Размахнуться невозможно, колоть очень неудобно, потому что ни свинтить, ни сменить позицию. Стюрмир – здоровенный мужик. Сконец тоже оказался богатырем. Так они пыхтели и толкались, время от времени скрежеща железом по броне и пиная друг друга ногами, пока Стюрмир не ухитрился зацепить противника стопой, одновременно с толчком вперед. И сконец потерял равновесие. И вскрылся. И получил короткую. В печень. Причем Стюрмир даже не столько уколол, сколько продавил. И сразу сошелся со вторым. Короче, он убил всех троих, одного за другим. Убил, заложил дверь и вернулся к главному входу. Вот такой у меня друг-соратник. Бедная моя девочка. Скандинавские женщины крепкие. Они беременные и на конях скачут, и работают не меньше здоровых. Но бой — это слишком. «У нас будут еще дети», — пообещал я. «Сыновья. Трое». Я держал ее лицо в ладонях очень бережно, потому что ладони у меня теперь хоть гвозди забивай. Я глядел в эти чудные влажные глаза, и вся боль, весь ужас мира, недавнего побоища, безумия, смерти. Все это уходило, пряталось, таяло, как тает воспоминание о сне под лучами солнца. «Гудрун!» «Ульф, муж мой!» Моя девочка улыбнулась как-то совсем жалко и спросила тихонько. «Значит, ты на меня не сердишься?»